С каким трудом удалось тогда вырвать его из рук этой женщины? Ведь Карлеман иногда впадал в ярость. Она улыбается, вспоминая тогдашние неприятности. Сейчас ей мило все, что связано с детством сыновей. Тогда еще у нее были силы. Целым светом схватилась бы она за своих ребят, работала бы днем, работала бы ночью, только бы доставить им все, чем пользовались другие дети, у которых отцы были порядочные. Но за последние годы она стала сильно сдавать, особенно когда обоих сыновей угнали на войну. Нет, не нужна была эта война. Если фюрер действительно такой великий человек, он должен был ее избежать. Подумаешь, Данциг и узкий коридор, и из-за них миллионы людей ежедневно вынуждены рисковать жизнью. Нет, не сделает такого действительно великий человек. Правда, люди болтают, что он внебрачный. Тогда, верно, он не знал настоящей материнской заботы, а значит, не знает, и каково на душе у матерей, в каком они постоянном, непрерывном страхе. Получишь письмо полевой почты, на день-другой полегчает, а потом сидишь и высчитываешь, сколько времени прошло с тех пор, как оно отправлено, и снова мучаешься страхом. Она давно уже уронила на колени чулок, который штопала, и сидела, вся уйдя в свои думы. Вот она встала, по привычке переставила похлебку с сильного огня на более слабый, а на сильный поставила горшок с картошкой. Она еще возилась у плиты, когда раздался звонок, и сразу ее как пришибло. «Энно!» — оборвалось что-то в ней. «Энно!» Она тихонько отставила горшок и в войлочных туфлях неслышно скользнула к двери. У нее отлегло от сердца. За дверью, немножко сбоку, так, чтобы ее хорошо было видно, стояла соседка, фрау Геш. Конечно, опять пришла призанять муки или немножко сала, а потом, как водится, позабудет отдать. И все же Эва Клуге неспокойна. Сквозь глазок в двери старается она увидеть всю площадку, прислушивается к каждому шороху. Но все как будто в порядке, только фрау Геш в нетерпении шаркает ногами да поглядывает в глазок. Эва Клуге решается. Она открывает дверь, но цепочки не снимает и спрашивает: «Ну, фрау Геш, в чем дело?» И тотчас же, истощенная, до полусмерти замученная работой, фрау Геш начинает изливаться в жалобах на дочек, которые сидят у нее на шее и палец о палец не ударят, на нескончаемую стирку. Стираешь день-деньской чужое грязное белье и даже не ешь досыта, а Эми с Лили ничего делать не хотят. Поужинают и уйдут, а мать мой посуду. «Да, фрау Клуге, знаете, о чем я хотела вас попросить? У меня что-то на спине выскочило, мне кажется, чири. У нас дома только одно зеркало, да и глаза у меня плохи стали. «Пожалуйста, посмотрите, что там такое. Не бежать же из-за всякого пустяка к доктору. Есть некогда по докторам бегать. Может быть, вы его даже выдавите, если вам не противно. Многим это противно». Пока фрау Геш изливалась в жалобах, Эва Клуге машинально сняла цепочку, и соседка вошла в кухню. Эва собиралась уже закрыть дверь, но тут в дверь просунулась чья-то нога, а затем и сам Энно Клуге очутился в квартире. Лицо у него такое же невыразительное, как всегда, что он несколько взволнован, видно только потому, как сильно дрожат его веки, почти лишенные ресниц. Эва Клуге стоит, опустив руки. Колени у нее подгибаются. Так, кажется, и села бы прямо на пол. Поток слов у фрау Геш вдруг иссяк. Молча смотрит она на обоих. В кухне совсем тихо, только на плите булькает похлебка. «Ну вот, господин Клуге, просьбу вашу я исполнила», — говорит, наконец, фрау Геш. «Но помните, в первый и последний раз, если вы не сдержите слово и опять начнете от работы отлынивать, да и по пивным таскаться, да на бегах играть». Она переводит глаза на фрау Клуге и сразу останавливается, а затем добавляет: «А если я вам свинью подложила, фрау Клуге, я вам хоть сейчас помогу этого сморчка за порог выставить. Вдвоем для нас это плевое дело». Эва махнула рукой. «Ах, оставьте, фрау Геш, теперь уже все равно». Еле держась на ногах, идет она к своему плетеному креслу. Опять берется за чулок, но она только тупо смотрит на него, словно не понимая, что это такое. «Ну тогда спокойной ночи, или Хайль Гитлер, как вам, господа, будет угодно». С некоторой обидой говорит фрау Геш. «Хайль Гитлер!» — торопливо откликается Энно Клуге. И медленно, словно пробудившись от сна, фрау Клуге говорит: «Спокойной ночи, фрау Геш!» Потом, вспомнив, прибавляет: «Если у вас и вправду на спине что-то выскочило». «Нет-нет!» Уже в дверях быстро отвечает фрау Геш. «На спине ничего не выскочило. Это я так сказала. Но чтоб я еще раз в чужие дела впуталась, нет, благодарности не дождешься». С этими словами она переступает порог, радуясь, что уходит от этих молчащих людей. Совесть ее не совсем спокойна. Как только дверь за ней захлопнулась, тщедушный человек оживился. Он открывает шкаф. Точно это совершенно в порядке вещей. Освобождает себе плечики, повесив два жениных платья одно на другое. А на плечики вешает свое пальто. Спортивную кепку кладет на шкаф. С одеждой он бережлив. Он терпеть не может ходить плохо одетым, а нового ему ничего не купить. Это он знает. С довольным видом потирает он руки, бормочет: «Так, так, так». Подходит к газовой плите, заглядывает в кастрюли. «Красота!» — говорит он. «Картошка с мясом! Красота!» Молчание. Жена не двигается, сидит к нему спиной. Он тихонько прикрывает кастрюлю, становится перед Эвой и говорит, смотря на нее сверху вниз. «Ну, чего ты, Эва, сидишь, будто каменная? Подумаешь, беда какая! Несколько дней опять у тебя в доме поживет мужчина. Хлопот со мной никаких не будет. А что я обещал, то сдержу. И картошки мне твоей не надо. Ну, там, когда останется какой кусочек, да и то, если ты захочешь мне дать, сам я не попрошу». Жена не отвечает ни слова. Она убирает рабочую корзинку в шкаф, ставит на стол глубокую тарелку, накладывает еду из кастрюли и, не торопясь, принимается есть. Муж тем временем сел на другой конец стола, вытащил из кармана несколько спортивных газет и теперь что-то отмечает в засаленной записной книжке. Он из-под тишка поглядывает на обедающую жену. Она ест очень медленно, но уже два раза брала себе прибавку. Много ему не останется, а он голоден, как волк. Весь день, какое там, со вчерашнего вечера ничего во рту не было. Лотин муж приехал в отпуск с фронта и без всякой церемонии стащил его с кровати и вытурил вон. Какой уж тут завтрак! Но он не решается сказать Эве, что он голоден. Он боится упорно молчащей жены. Сразу никак к ней не подъедешь. Не скоро еще он почувствует себя здесь, дома. Что такой момент наступит, Энно не сомневался. Всякую женщину можно уломать. Надо только набраться терпения и пока что со многим мириться. В конце концов, все они уступают, обычно, когда и не ждешь, просто потому, что надоело упорствовать. Эва Клуге начисто выскребла обе кастрюли. Она одолела, в один присест одолела все, что наготовила на два дня. По крайней мере, теперь он не будет клянчить. Затем она наспех моет посуду и начинает великое переселение. Тут же при нем перетаскивает все, что подороже, к себе в спальню. Спальня запирается на крепкий замок. Туда ему и раньше доступа не было. Она перетаскивает продукты, воскресное платье, пальто, башмаки, диванные подушки, даже свой портрет с обоими сыновьями. И все это тут же при нем. Пусть думает и говорит что угодно, ей все равно. В квартиру он пролез с хитростью, но ничего он этим не возьмет. Затем она запирает дверь на замок и берет перо и бумагу. Она устала до смерти, больше всего тянет ее в постель. Но она решила написать сегодня вечером Карлеману. Значит, написать надо. Она строга не только к мужу, она строга и к себе. Не успела она написать несколько строк, как муж перегнулся через стол и спросил, «Кому это ты пишешь, Эвхин?» Хотя она твердо решила больше с ним не разговаривать, все же невольно ответила Карлеману. «Так», — говорит он и откладывает в сторону газету. «Так». «Значит, ему ты пишешь, Пожалуй, еще и посылочки шлешь, а для отца его ни картошечки, ни мяса кусочка не нашлось. Пусть с голоду пропадает. Голос у него уже не такой тусклый. В нем звучит нотка обиды, словно он ущемлен в своих правах, раз она дает сыну то, в чем отказывает отцу. «Брось, Энно», — спокойно говорит она. «Это мое дело. Карлиман хороший мальчик». «Так», — говорит он, — «так. А как он к родителям относиться стал, когда его в шарфюреры произвели? Это ты, конечно, позабыла. Что бывало не сделаешь, все не по нем». Только смеялся над нами, мы, де выжившие из ума обыватели. Позабыла, да, Эвхин? Хороший мальчик, Карлиман, нечего сказать. Надо мной он никогда не смеялся. Робко защищает она сына. «Ну, конечно, нет», — издевается Энно. «А что он собственную мать не узнал, когда она с тяжелой почтовой сумкой по Прэнцлауэр-Алле шла? Это ты, конечно, тоже позабыла. И как он отвернулся, когда с девушкой шел? Подумаешь, какой фасонистый!» «Молодого человека за это винить нельзя», — говорит она. «Они всегда перед дамами фасон держат. Все такие». Потом поумнеет, вернется к матери, которая его своей грудью выкормила. Он смотрит на нее и мнется, сказать или нет. Вообще-то он не злопамятен, но уж очень она его на этот раз обидела. Во-первых, не дала поесть. Во-вторых, тут же при нем убрала в каморку все хорошие вещи, и он решается. «Будь я матерью, я бы такого сына на порог родительского дома не пустил, раз он таким мерзавцем стал». Он смотрит ей в глаза, округлившиеся от страха. Он без жалости бросает ей в лицо: «Когда он последний раз был в отпуску, он мне свое фото показывал. Такой же эсэсовец его снимал. Карлиман еще хвастал этим снимком. На нем изображен твой сынок. Он держит за ножки еврейского ребенка, так, лет 3, и собирается размажить ему головку радиатор грузовика». «Нет, нет!» — кричит она. «Ты лжешь! Это ты из мести выдумал за то, что я тебя не накормила! Такого Карлиман не сделает!» «То есть как это выдумал?» Теперь, когда он нанес ей этот удар, спрашивает он уже спокойнее. «Да у меня на такие выдумки и ума не хватит. Впрочем, если мне не веришь, сходи в пивную к Зенфтенбергу. Он там всем снимок показывал, и сам Зенфтенберг и его старуха тоже видели». Он замолчал. Говорить теперь с этой женщиной бесполезно. Она сидит, уронив голову на стол, и ревет. По делам ей. Кроме всего прочего, она почтовая служащая. Значит, тоже нацистка. И значит, отвечает за фюрера и за все его дела. Нечего тогда и удивляться, что Карлиман таким стал. Энно в раздумье поглядывает на диван. Ни одеяла, ни подушек. Хорошенькая предстоит ему ночь. А что, если рискнуть? Момент как раз подходящий. Он в раздумье поглядывает на запертую дверь в спальню.